Турчок. Погожим июньским днем в районном центре на асфальтовом пятачке возле старого исполкома, а нынче Господь разберет, как имя ему, каждый день новое, стоял Чепурин, журавистый носатый дядя, пожизненный колхозный бригадир с хутора Витютнева. Стоял он своим хуторянином, ныне райцентровским жителем, и, загибая большие сильные пальцы, вслух считал, сколько хуторов было в прежнем колхозе. Витютнев, большие да малые свечники, малая Данщинка да большая, Вихляевский. Счет был долгим, и окончить его не пришлось. Подъехавшая Волга скрипнула тормозами, из нее раздался зов. — Чепурин! — А мы тебя не найдем. Телефоны сбили. С высоты немалого роста своего Чепурин поглядел на подъехавшего и, недоверчиво хмыкнув, спросил, — где ж меня искали? — Либо у девок. — Поехали, поехали. — Не сипяти, Фуныгин. Покажись на лицо, ты поздоровкайся, хоть для прилику. Сколько лет, годов тебя не видали. Подъехавший с нездешней фамилией Фуныгин послушно вышел из машины, пожмуриваясь на ярком солнце. Поздоровался, протягивая мягкую руку и посмеиваясь. — Ты все такой же, и годы не ломают. Фуныгин по возрасту был Чепурину ровней. Когда-то работал в районе, но нынче уж давно был начальством областным. Брюзгловатый, в золотых очках, на полном еще по-зимнему бледном лице. — Турченков твой? — У нас Турченкова как грязи, до Москвы не перевешаешь. Петро Иванович, хутор Витютнев, наш козня. Он живой? Чё с ним сделается, — пожал плечами Чепурин. Читай, — протянул Фуныгин бумажки. Чепурин быстро побежал печатные буквы. Москва, Кремль, Ельцину, копия Рудскому, копия главе администрации области, копия. Подрывая земельную реформу, портократы третий месяц отказываются выделить землю, не дают работать. Если вопрос не решится в 24 часа, обольюсь бензином и сожгусь на площади возле Ленина. Фермер Турченков Петр Иванович, хутор Витютнев. — Твой? — снова спросил приезжий. — Мой, — со вздохом ответил Чепурин. — Ты из-за него и прибыл? — Конечно. — Ближний свет. Из-за дурака волк гонять. Еще одна машина затормозила рядом, зеленый УАЗ. Молодой хозяин ее, районный начальник, по делам земельным, сообщил бодро. — Готов. Лишь надо заехать за инструментом. — Тоже? — спросил Чепурин. Фуныгин кивнул. — Вам взаправду делать нечего, — нахмурился Чепурин. Милицейский красный автомобиль с разноцветными мигалками на крыше, резко просигналив, остановился, и грузный подполковник, выйдя, доложил Фуныгину. — Проверил лично. В обоих памятников Ленину Турченкова Петра Ивановича нет. Алкаши сидят. С канистры никто не подходил. Чепурин, поняв, о чем речь, сказал, не с канистрой, а с пол-литра он будет сидеть. И не здесь, на жаре, а в теньке над речкой. Он все теперь понял, разом поскучнел. Поехали. Только не таким кагалом людей смешить. Оглядел он три машины и свою, стоявшую неподалеку в тени. — Тебе чего, бензин чужого жалко? — С кагалом не поеду, — уперся Чепурин. — Вы увидитесь, а надо мной век смеяться будут. Надо, сами поезжайте, Тришкиной свадьбы. Он мне телеграмму не давал, я в этом деле сбоку. Недолго поспорили и покатили на двух машинах. На одной Чепурин с Фуныгиным, на другой, но не в раз земельный начальник, а милицию вовсе оставили. По пути снова завернули к бывшему райкому, там стоял во весь рост бронзовый Ильич. У подножья памятника на асфальтовом ровном месте играли ребятишки. Под кустиками в тени народ компанейский мирно выпивал и беседовал. На всякий случай остановились, из машины вышли. — Погляди, может, он здесь, — сказал Фуныгин. Чепурин послушно прошел возле кустов, разглядывая райцентровских алкашей. Обход его был замечен. Тем более, что ростом он был чуть не в памятник. — Кого потерял-то, дядя? — Он демократ, приглядывается, как Ленина спихнуть, а сам залезет. Фуныгин, услыхав, засмеялся. Он вспомнил картину давнюю. Высокое крыльцо бригадной конторы, Чепурин на нем, вздымая могучую длань, лодырь корит. От площади тронулись, и Фуныгин стал расспрашивать. — А что у него с землей-то? — У турчка твоего. — У него не с землей, у него с головой. — Что с головой? — не понял Фуныгин. — Вот поглядишь и сразу увидишь. — Я тебе про землю. Почему не даете ему землю? — Да есть у него земля. Поглядишь, он еще требует. — Да не абы где, а рядом. Там наши старики траву косят, а он-то на приступ лишь эту землю возьму. — Сколько там? — 20 га. — Ну и отдали бы, больше возни. — Отдай, а завтра старики с вилами придут, ихние покосы. — А чего случись? — Сам говоришь, что он дурак. — А кто же? — Возьмет, сгорит. У добрых людей головы полетят, либо не знает, какое время. Замолчали. От райцентра до хутора дорога лежала недлинная, 30 верст. Вот же с высокого холма открылась долина с петляющей речкой Быстрицы в кудрявых вербовых берегах. Для Чепурина это был лишь путь, какой пробегал он часто. Для Фуныгина — память молодости, и потому колыхнулось сердце. «Останови!» — просил он. Встали на взлобье. Внизу чуть поодаль лежал хутор Витютнев. Вокруг на ровной холмленой земле зеленели хлеба и травы. На далеком Ярыжинском лугу скотина паслась маковым крапом. Еще дальше правее темнело займище, белели пески, за ними сосновый лес тучью, синее просторное небо покоило тишь. Фуныгин постоял, поглядел, потом влез в машину, сказал со вздохом: «Поехали». Покатили вниз горы, через поля, к хутору, потом краем его, пока не уперлись в диковинное подворье. Хутор был как хутор. Над речкой нетесно стояли усадьбы, тянулись крепкие заборы, железные да шиферные крыши проглядывали, в зеленой гущине садов клонились через палисады сирень да черемуха. А здесь просторная деляна была обнесена блескучей колючей проволокой, и выше изгороди вскипали развесистые репьи, пики конопли да крапивы. Мазаная халупа с облупленными стенами пряталась за жердевыми воротами. Хозяин, заслышав машинный гул, вышел и глядел на приезжих. — Вон он, как стуцер, стоит, а ты об нем слезы лил, — усмехнулся Чепурин. — Иди, кахайся. — А ты? — Лекарство отвезу бабке, подъеду. Я с ним за жизнь нагутарился. Музли на языке. Он из пришлых, вылезая из машины, спросил Фуныгин. Наш, родной, да ты его угадаешь. По телевизору целый месяц показывали. Родная моя земля-кормилица, передразнил Чепурин. Ладно, сейчас приеду. Он тебе пока в уши натурчит. Петро Турченков, а по-хуторскому Турчок, родился и вырос на хуторе. Но жену взял из города и мыкался, как худой щенок, между тещиной квартирой и материнским двором, уезжая с женой и детьми, возвращаясь вновь. Добро, что было куда возвращаться. Последний раз от матери уехал он среди зимы, но скоро вернулся, с порога заявив: «Будем землю брать. Люди берут, богатеют, миллионы в раз наживают. И мы не хуже». Тетка Маня сына своего послушала и не слушала, зная, что завтра он все забудет. Случилось по-иному. Турчок ездил в райцентр, в правление колхоза, бумажки строчил, а потом вовсе удивил. Его по телевизору показали. Как живой! Кругломордый, разгладил усы и понес он по писану. Позасяли портократы, всячески тормозят, а потом с слезой. Родная земля-кормилица ждет меня, не дождется. Показали его раз, другой. Весь хутор и весь колхоз эти слова наизусть выучили. Родная земля-кормилица. Турчку тут же в райцентре выписали бумагу на 30 гектаров. Лишь большой кусок пустоши отделили на краю хутора для строительства крестьянской усадьбы. На этой пустоши бельмом на глазу стояла мазанка покойного Юрки Сапова, Турчкова дружка. Она оказалась кстати. И прежде на материнском подворье Турчок не больно утруждал себя, а тут и вовсе, да еще начал галдеть про залог материнского дома в банке, про кредит. Тетка Маня поднялась на дыбы. Последнюю корову сведут, хату отымут. 2 дня ругались, весь хутор слыхал. Турчок перешел жить в мазанку Юрки Сапова. На первых порах по весне он шевелился, кредит взял, купил мотоблок, обнес колючей проволокой новое свое подворье, спахал его, добыв колесный трактор, правда, виды видавший. Но за неделю старый МТЗ обновился, бел как молодой. Колхозные механизаторы матерились, но доказать ничего не могли. Турчкова мать, тетка Маня, выделила в новое хозяйство телушку, коз да птицу. Может, Вова войдет, вздыхала она, уж не молоденький. Петров был и впрямь не молоденький. Перевалил ему за 30, а огляделся он хорошо. Пышный чуб, ржеватые усы, здоровый с рук ужал крепко. Фрэнки даже поморщил, сказал, сила есть. Имеется, подтвердил Петро. Вспомнив слова Чепурина, Фуныгин внимательно поглядел на Турчка и сказал, «Мы где-то встречались, может, на съезде фермеров?» «Присутствовал там, выступал», — подтвердил Петро. «По телевизору меня передавали. Я собираюсь еще выступить, потому что...» «А Чепурин куда поехал?» «Хвост в хворост и нету его?» — сбил Сонстон. «Из таких, как он, и приходится применять крайние меры. Я, между прочим, заранее упреждал». Было такое по весне. А то лишь земле ругались. «Я могу ведь и голодовку объявить!» — прилюдно в конторе пригрозил Петро. «Голодуй!» — равнодушно ответил Чепурин. «Может, ума прибудет?» Это равнодушие Турчка взорвало. «Вот тебе!» — показал он дулю. «Тут подохнешь, и никто не заметит. Лишь заглядать будете, не померли. Я лучше в газету вас протяну. Или за границу. В раз тебя там прославят, падешь на кукан». Приждал его, а он ноль внимания. А теперь хоронится. Позасели, тормозят всячески. «Подъедет он», — пообещал Фуныгин и похвалил. «Выступление твое помню. Деловое, толковое. А крайние меры зачем? Всегда договоримся. Одно у нас дело крестьянское. Одна забота о земле, нашей кормилице. На ней живем, с нее кормимся». Фуныгин пел и пел. Петро лишь кивал головой, соглашаясь. Фуныгин говорил привычный, какой на дню 10 раз приходилось говорить. Такая была работа. Он говорил, но пока шли от ворот к облупленной мазанке, увидел все. Заросшие бурьяном огромные подворья. Там в зеленой чаще блукала корова, порой хвост ее взлетал над репьями. Бесстыдно облезлые куры греблись на куче золы. — Что с ними? — спросил Фуныгин. — Гады завелась, — ответил Турчок. — Побрызгал химией, они облезли, отрастут. — Конечно, — согласился Фуныгин. — А бурьян чего хотел? — Сады завести. — Тогда надо плантажным плугом, глубже. — Пока не удалось. — Но сделаю, тормозят всячески. — Землищ хотел взять. Договорился, что в банк под нее кредит дадут. Кое-что подкупить из техники. Здесь же в бурьяне словно в плену стоял трактор-колесник, но без колес пара барон дисковать. — Кулачат, колхознички! А Чепурин не принимает мер. На ходу был трактор. Лишь отлучился, вплоть до колес все поснимали. Я писал докладной, не принимает мер. Возле хаты на воле стояла газовая плита, стол со скамейками, приемник с блестящим штырем антенны говорил что-то неразборчивое. — Все понятно, — сказал Фуныгин, усаживаясь. — Сделаем, поможем, поправим. Он снял очки, пощурился, улыбнулся отечески, похлопал Турчка по плечу. — Дорогой мой, все мы сделаем, все в наших руках. Фуныгин не притворялся. Он видел и перевидел таких, и многих-многих похуже. Этот дитё хоть и в усах. У Фуныгина свои такие детки выросли. Кабы-дабы, до седых волос, пацана. И Турчок Фуныгину поверил. Он и раньше знал, что большие начальники, не чета колхозным. Он на фермерском съезде со многими говорил, и все его одобряли. «Час сварганим куриного ушничку», — засутил Стурчок. «Бутылочка есть?» Фуныгина передернула. «Эти голые куры, загорелые, жилистые, словно старики-физкультурники. Какая лапша! Давай о деле!» Решительно сказал Фуныгин. Приемник бормотал не по-нашему. Фуныгин прислушался, вроде английский. — Чего он у тебя? — Привыкаю, — ответил Турчок. — К чему? — К ихнему языку. Может, придется выехать. Доведут портократ, придется уезжать за рубеж. — Дорогой ты мой, золотая головочка! — посетовал Фуныгин. — Не уезжай! Нам без тебя трудно будет. Заскучаем. Давай о деле. Во-первых, договоримся, чтобы глупостей вот этих не было. Он показал листок телеграммы. — Вот мой телефон. В любое время звони, приезжай, приходи, разберемся, поможем. У тебя же семья, конечно. Дети, я глядел, с Фуныгин. Но в зеленых репейниках лишь коровий хвост порой мелькал. Сын с дочкой, — подтвердил Турчак, — у бабки они. Жена? Тоже там, огород, помогают. Вот, видишь, семейство. А так, легкомысленно. Тормозят всячески, позасели, — оправдывал Турчак. Ладно. На том участке, где ты просишь, даем тебе 10 гектаров. Мало. Банк суду не даст. Слушай дальше. За Козинкой на гранях еще 40 гектар. Вот твои 50. Документы везут. Землемер едет. Сразу выделяем в натуре. Фуныгин улыбнулся и протянул тоже большую, но мягкую руку. Турчок поверил, шумно хлопнул, и словно по сигналу уже катила ко двору машина земельного начальника, за ней Чепурин. Съехались. И разом разбежались. Турчок с землемером в поле, Фуныгин с Чепуриным к бригадиру домой, где жена Чепурина, проворная Лёлька, уж выставляла на стол курочку, настоящую молотку в желтом жирке с разваром нежного мяса. Чепуринский двор, прибранный в цветущих розовых мальвах, и стол в тени вековой груши под яркой скатертью, на котором парила лапша, зеленели молодой лучок и мокрые в укропе огурчики, и слезовая бутылка уже запотела. Этот двор, щедрый стол, все из мира другого. Обедали. Жена бригадира Лёлька не вытерпела. Че же это будет? Дуракам землю? Они в своем праве все растянут, а добрые люди стаком останутся. Дураки ее как взяли, так назад вернут, — ответил Фуныгин. Осенью акт составить, все дела. «Отдавать легко, а заберешь не в раз. Куда рулят?» — вздохнул Чепурин. «А то не видишь. Нынче в одну сторону, завтра в другую», — ответил Фуныгин. «Дуристика. Но выполняй указ президента. Наперегонки». Разговора не получалось. Мужикам все было ясно. Сто раз говорено-переговорено, не за этим столом, так с другим. А Фуныгину и вовсе все это насточертело. Отобедали. Поле землемер управился быстро и, уезжая, забрал с собой Фуныгина. Чепурин проводил гостей и пошел к бригадной конторе. Хутор лежал просторный и тихий, в полуденной дреме, но весть уже пронеслась. На высоком крыльце конторы дожидалась Чепурина старая Чуриха. Увидев бригадира, она заплакала. — Отдал мою землю, нашел с кем сладить. Я там привалок накашивала. Боль старой женщины Чепурина была понятна, и он пытался успокоить ее. — Придумаем, не останешься без сена. Чурихову не поверила, согнулась и плакала, пряча лицо в тяжелые разбитые руки. Худые острые плечи и острые лопатки вздрагивали. Он сел рядом со старой женщиной и тоже сгорбился. Сидел и молчал. А когда Чуриха отплакала, сказал, — Дюжи, не горься, тут самому хоть три вет такой жизни. Все враспыл, но она никуда не денется, наша с тобой земля. Вон ее сколько у нас. Много. Он глядел, прищурившись. Колхозные поля с левой руки зеленее уходили полого вверх, к далекой Вихляевской горе, закрывая полнеба. А справа и вовсе немерено лежали пары фиолетовой дымки, огромный ярыжинский луг без конца и края, серебристые ячмени, кукурузная и сочная зелень, подсолнух, гречиха, которые нынче посеяли рядом с хутором. А возле дороги, прижатый ячменным полем, лежал кладбище. Всего в ладошку. Хутор был большой, не окинешь взглядом, а кладбище словно пятак. А ведь все там уместились, все улеглись. Не тесно еще улягутся. — Не горься, мать, — сказал Чепурин. — Она никуда не денется, наша земля. Грыземся, друг на дружку кидаемся, а все туда уйдем. Старая женщина поняла его и тоже на кладбище стала глядеть. А Чепурину будто открылось что-то, прежде неведомое, ведь и впрямь земли много, но даже ливада никак не поделит. Нет-нет, да и схватится из клочка. А на кладбище уместились, одних Чепуриных там не перечесть. Мать с отцом, да деда, да дядья родные. Иван, Митрий, Николай, Митрофан, да тетки, а двоюродных сколь, да Провоторовы, Турченковы, Подураевы, лишь считай, все идут туда, идут, идут, и никому там не тесно, и ничего уж не надо, ни земли, ни денег. Все оставили здесь и ушли. Старая женщина отерла глаза и замерла в забытии, вовсе не горьком, хотя вспоминала ушедших и думала о смерти своей, такой близкой. Хуторское кладбище было уютным, в березках, с желтым песком на могилах, с крашенным штакетным забором, а рядом уже серебрился ячмень.